Глава 7. Финал трагедии. Иностранные дипломаты, как и большинство вельмож, не входивших в компании Петра, полагали, что казнями в Москве дело царевича Алексея будет закрыто. Но они ошибались. Современник событий Вебер в своем сочинении о времени Петра I писал: «Сначала полагали было, что последними кровавыми казнями в Москве все следствие закончено и всякий повод к дальнейшим беспокойствам уничтожен. Тем более, что со времени прибытия нашего в Петербург все, что было открыто последствию, тщательно хранилось в тайне, что и давало повод думать, что важнейшее все дознано и подавлено при последних московских казнях. Но теперь к прискорбию увидали, что все употребленные в Москве пытки и казни далеко еще не разъяснили истины, и что из показаний находящихся в заключении подсудимых ничего бы не добились, если бы по перехваченным и по зашитым в разных одеждах письмам не обнаружилось вполне все дело». Слова Вебера об обнаруженных у кого-то зашитых в одежду письмах свидетельствуют о том, в какой глубокой тайне велось следствие. Никаких писем не существовало. Продолжение следствия было связано с ожиданием приезда в Россию и выздоровления после родов любовницы царевича Ефросиньи. Петербургский розыск относится к завершающему этапу следствия по делу Алексея Петровича. Его центральными фигурантами были сам царевич Алексей и его любовница Ефросинья. Самую ценную информацию о поведении царевича в бегах предоставила тайной канцелярии девка Ефросинья. Благодаря стараниям Петра Андреевича Толстого, она с охотой вооружила Петра и тайную канцелярию сведениями, которыми располагала только она и о которых умалчивал царевич. Алексей Петрович, как мы знаем, был безумно влюблен в нее. По словам австрийского посла Плеера, в самый день Пасхи он, поздравляя царицу Екатерину Алексеевну, упал ей в ноги и, долго не вставая, умолял выпросить у отца позволения жениться на Ефросинье. Но именно Ефросинья и сыграла в его судьбе роковую роль. Ефросинья и сопровождавшие ее слуги прибыли в Петербург в середине апреля. 20 числа она была помещена в Петропавловскую крепость. На время, вероятно, до разрешения от бремени и выздоровления, тайная канцелярия оставила ее в покое, занявшись допросами слуг царевича – Ивана Федорова, Якова Носова и Петра Судакова. Первым из слуг был допрошен иноземец Петр Мейер, все время находившийся в свите царевича и, следовательно, прибывший в Россию раньше Ефросинья и остальных. Показания Мейера, равно как и прочих слуг, не представляли для следствия большого интереса, поскольку никто из них не был посвящен в тайное намерение царевича бежать. Все они могли сообщить сведения лишь о том, как развивались события. Мейер, например, был отправлен в путь раньше выезда царевича из Петербурга. Ему было поручено приобрести в Риге карету для Алексея Петровича. На допросе он показал о встречах царевича с царевной Марией Алексеевной под Либавой и о продолжительной беседе между ними, а также о встрече с Кикиным и беседе, продолжавшейся с час. О чем шла беседа царевича с царевной Кикиным, ни Мейер, ни прочие слуги не были осведомлены. Мейер ехал впереди царевича по маршруту, им определенному, и занимался обеспечением его жильем. Единственное показание Мейера, представлявшее интерес для следствия, состояло в разговоре его с царевичем, состоявшемся в Вене. Мейер недоумевал, почему он и царевич оказались не в Копенгагене, куда должны были ехать, а в столице Австрийской империи. Как были мы в Вене, я сказал ему, зачем изволишь ехать? Он отвечал, приехал за делом к цесарю от батюшки. И как был уже за караулом, я говорил, для чего изволил так учинить? Отвечал тож, как дело батюшкова кончится, тогда поеду. Мэр также сообщил о получении царевичем писем от цесаря, а были ли из России, не знаю. Куда повезли его потом, не знаю, и слуха об нем не было, а нас держали в заперти за крепким караулом. Еще более скудные сведения были получены от Носова, Федорова и Судакова. Носов показал ли, что был послан царевичем в Вене графу Шонбурну с извещением о прибытии важной персоны, но о чем они говорили с вице-канцлером, он не знает. Иван Федоров показал под пыткой, ему было дано 15 ударов. Когда были мы в Эренберге, царевич письма драл, а сколько и какие, не знаю. В Неаполе заперши с секретарем Кривым, Келем. Царевич писал письмо крупными словами, сидел затем дни с три и отдал секретарю. Описал ли циферью, не знаю. Азбука лежала в ларце, от которого ключи были у царевича. Петр Судаков с виски. Циферные азбуки по приказу царевича я отдал Ивану Федорову. Письма были в Тироле. Впрочем, не знаю, какие. Сенат, рассмотрев результаты дознания слуг царевича, 22 июля 1718 года вынес редкий для всего процесса по мягкости приговор. Царевичевых служителей Петра Мейера, Якова Носова, Ивана Федорова, Петра Судакова, которые во время побега при нем были, сослать в Сибирь, для того, что им здесь быть неприлично. Причем велено было определить их, кроме Мейера, который, не дождавшись этого определения, умер в Петропавловской крепости, в пристойную службу. Гораздо большего следствия добилось от Ефросиньи. Голландский резидент Деби 29 апреля 1718 года по новому стилю доносил в Амстердам. Любовница царевича привезена сюда из Германии. При ней много золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются, что царевич мог питать чувства к женщине такого низкого класса. От нее все отобрали, оставив только необходимое. Вопросные пункты при допросе Ефросиньи были составлены самим царем. Можно с большой долей вероятности предположить, что накануне составления вопросов Ефросинью в Петропавловской крепости навестил Толстой на предмет выяснения, какими сведениями она располагает. Это наблюдение вытекает из содержания вопросов. Вот что интересовало царя. О письмах. Кто писали из русских и иноземцев, и сколько раз в Тироле и в Неаполе? О ком добрые речи говаривал и на кого надежду имел? Из архиереев кого хвалил и что про кого говаривал? Как у матери был, что он говорил, драл ли какие письма? Возможно также, что Петр Андреевич подсказал Ефросине, как надлежит отвечать на вопросы, чтобы угодить царю. Согласно донесению Плеера, царь велел доставить любовницу царевича в закрытой шлюпке и тайно допросил ее, после чего велел отправить ее в крепость. Возможно, разговор этот не был оформлен документом и носил предварительный характер. Ответы Ефросинии настолько существенные и сообщают такие исключительные сведения, укрепившие веру царя в то, что в лице сына он имеет дело с человеком, питавшим к нему и ко всем его начинаниям глубокую неприязнь, что они достойны полного воспроизведения. Показания заканчиваются словами, что они написаны своеручно Ефросиньей. Но это заявление вызывает сомнения. Малограмотная любовница не могла так четко и грамотно изложить все, что она знала. Отсюда еще одна догадка. Показания сочинял Толстой вместе с Ефросиньей. Число в показаниях Ефросиньи не обозначено. Но допрос был снят ранее, 12 мая. В этот день показания были предъявлены царевичу Алексею. Итак, вот что отвечала Ефросинья на вопросы царя. «Письма, царевич, писал из крепости, а притом никакого иноземца не было, а были только я, да он, царевич, да брат мой. А писал по-русски, описано не на первых днях, а гораздо спустя после того, как в крепость посадили. Также писал и к цесарю жалобами на государя. А чаю, что в то же время, как и вышеописанное, писал. Он же сказывал мне, что в войске бунт, и то из курантных ведомостей, а что близко Москвы, то из писем прямых. Как была при царевич и жила в Эренберге с ним, приходили немецкие письма с три через генерала и секретаря. Описывал в Неаполе русские письма, а к кому не знаю. Только слышала я от царевича, что писал к архиереям из крепости, а к кому не знаю, и писал незадолго до прибытия Толстого. К цесарю царевич писал жалобы на отца многожды, и когда он слыхал о смущении в Мекленбурге, тогда о том радовался и всегда желал наследства, и для того и ушел, и в разговорах говорил мне, что де все ему злодействовали, кроме Шафирова и Толстого, а вось либо де Бог нам даст случай с радостью возвратиться». Царевич из Неаполя к цесарю жалобы на отца писал многожды, а перед приездом к нам господина Толстого незадолго, а именно в середине нашей бытности в крепости, как уже можно было на то письмо и ответу быть. Он, царевич, писал к архиерею письмо по-русски из крепости, а притом никакого иноземца не было, а были только он, царевич, да я, да брат мой. И писал он то письмо не на первых днях, как мы в крепость посажены, но гораздо спустя, также и с жалобами к цесарю он, царевич, писал чаю в то время, как и вышеописанное письмо писал к архиерею. А первое письмо писал он, царевич, к двум архиереям не в крепости, еще до оной, будучи в квартире, а к которым не сказал, и писал прежде того письма задолго. Он же, царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Мекленбурге войски бунт, и то из ведомости, а потом будто близко Москвы из писем, а от кого не сказал, и радовался тому и говорил, вот где Бог делает свое. И как услышал в курантах, что у государя меньшой сын царевич был болен, говаривал мне также, вот где видишь, что Бог делает, батюшка делает свое, а Бог свое. И наследство желал прилежно. А ушел где он, царевич, от того, будто государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не быть. А сказывал где ему Кикин, будто он слыхал, как государю говорили о том князь Василий Долгорукой. Он же, царевич, говаривал со мною о сенатах. Хотя де батюшка и делает, что хочет, только как еще сенаты похотят. Чаю де сенаты и не сделают, что хочет батюшка. И надежду имел на сенаторей, а на кого именно не сказал. А про побег царевичев ведали, что он сам мне сказывал четверо – Кикин, Афанасьев, Дубровский да царевна Мария Алексеевна. А об архиереях он говаривал и одного хвалил, а кого – не упомню. И письма, которые он к ним писал, говорил мне, что те письма писал и посылал для того, чтобы в Петербурге их подметывать, подбрасывать, а иные архиереям подавать, а не сказал кому. Он же мне говаривал: «Я де старых всех переведу, а изберу себе новых по своей воле». И когда я его спрашивала против того, что кто у тебя друзей, и он мне говорил, что де тебе сказывать, ты де не знаешь. Все де, все, где ты жила у учителя Никифора Вяземского, и других, где ты никого не знаешь, а сказывать де тебе не для чего. Царевич же мне сказывал, что он от отца для того ушел, что де отец к нему был немилостив, и как мог искал, чтобы живот его прекратить, и хотел лишить наследства. К тому ж, когда во время корабельного спуска всегда его поили смертно и заставляли стоять на морозе, и от того, где он и ушел, чтобы ему жить в покое. Чтобы ему жить в покое, доколе отец жив будет. И наследство он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел. Да он же, царевич, говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город, так же и корабли оставит, и держать их не будет, а и войско где станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле. И когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром. Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет. Он же говаривал: «Отец мой, не знаю, за что меня не любит, и хочет наследником учинить брата моего, а он еще младенец». И надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна, и когда, учиняя сие, умрет, то где будет бабье царство, и добра не будет, а будет смятение. Иные станут за брата, а иные за меня. И я его спрашивала, кто за тебя станет, и он мне говаривал, что где тебе сказывать, ты их не знаешь». А иногда и молвит о каком-нибудь человеке, и я стану спрашивать, какого он чину и как прозвище, и он говаривал, что же тебе и сказывать, когда ты никого не знаешь. Он же говорил мне в Эренберге, что хотел он ехать в некакие вольные города, а приговаривал ему о том или Дубровский, или иной кто, не упомню. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе Римскому, но я его удержала. И когда уже намерился ехать к отцу, и в самый тот день, когда из крепости Сент-Эльма выезжал, отдал мне письма черные, каковые он писал к цесарю с жалобою на отца, и хотел их показывать вицерою Неапольскому. Однако ж велел мне он и письма сжечь, и я их сожгла. Описаны были все по-русски, и было их много. А все ли были писаны к цесарю, того я не знаю. Понеже прочитать их не могла для того, что писаны были связаны, к тому ж и время было коротко. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к нему царевичу секретарь вицероя Неапольского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по-немецки. И он, секретарь, записывал и написал один лист – а тех писем было всех листов с пять. А сие все писала я, Ефросинья Федорова дочь, своей рукою. Петр вполне ценил услугу Ефросиньи следствию. Плеер извещал цесаря. Любовница, которая якобы была единственной, чьи уговоры побудили принца к возвращению, как говорят, находится у царя и царицы в большой милости. потому что они тайно узнали об опасных замыслах принца как из устных заявлений, так и из обнаруженных бумаг. Показания Ефросиньи вызвали небывалое смятение духа и у отца, и у сына. Проявлялось оно по-разному. Темпераментного Петра они окончательно убедили в том, что царевич предстал не в образе любящего сына, а в образе человека, воспринимавшего отца как личного врага, а его деятельность, то есть преобразовательное начинание, как никому не нужную затею, с которой он тут же расстанется, как только займет трон. Все жертвы подданных, понесенные в ходе изнурительной Северной войны, окажутся никчемными, а напряженная, полная опасности жизнь преобразователя никому не нужной. Сын намеревался повернуть ход истории страны вспять, вернуть ее во времена Московского царства. Можно представить, какие чувства испытывал царевич, когда ему дали прочесть показания нежно любимой Ефросиньюшки и предложили письменно ответить на них. Царевич, несомненно, пережил сильнейшее потрясение. Преодолевая чувство горечи, затуманенным шоком сознанием, он собрался силами и 12 мая дал следующий ответ на расспрос девки Офросиньи. К цесарю на отца жалобами писал, да не посылал, а выбрав из того же сказывал секретарю, что от чего он ушел и зачем ехать не хотел, и он и где писем нет нигде, а черные все сжег. Ефросинья же показала, якобы письма сожгла она. К архиереям из крепости не писывал. О письмах к архиереям говорил не в такой образ, а именно говорил так, что оное подкинуть в Петербурге на почту, как бы могло оное до них дойти, а не саморучно б подать. О видениях и об отце, может быть, что такие слова говаривал. Вольные города отъезжать приговаривали Дубровский да Иван Афанасьев. Письма сжечь велел. Далее последовала очная ставка с любовницей, которую Алексей при таких-то обстоятельствах впервые увидал после расставания. И в помянутых запорных словах дана ему с девкою Афросиньею очная ставка. О сочной ставке он, царевич, запирался ж, а девка его уличила и говорила то ж, что и написала. И он, царевич, того числа на те ж пункты, одумався, сказал. К цесарю писал, как он ушел, а отчего и зачем возвратиться не хотел, а больше не упомнит. К архиереям из крепости, конечно, не писывал. О сенатах, как где еще они похотят, такие слова говаривал. А надежды де ни на кого не имеет и никого не таит. Царевне Марии Алексеевне о побеге своем так, что хочу, де я скрыться, говорил, а что в повинных о том не написал, и в том виноват. О видениях и о курантах и об отце говаривал слов сибирского царевича. Секретарю вицероя Неапольского сказывал те слова, от чего он ушел и для чего ехать не хотел, а больше того не знает и никого не таит. В тот же день, 12 мая, царевича подвергли новому допросу. К этому времени тайная канцелярия полностью закончила московский и первый суздальский розыски и располагала достаточными уликами, чтобы обвинить царевича в том, что он в повинном письме утаил некоторые существенные детали, обнаруженные при допросах других колодников, а об иных написал, да не все их обстоятельства. Царевичу было предложено ответить на небывалое количество вопросов – 19, составленных с учетом показаний Ефросиньи и других подследственных, как живых, так и казненных. В ответах Алексей Петрович либо отрицал свою вину – либо заявлял, что утаил те или иные факты за беспамятством, что в следственной практике тайной канцелярии расценивалось как признание допрашиваемым своей вины, либо признавал, что сознательно скрывал компрометирующие его сведения с целью уклониться от ответственности или для того, чтобы не впутывать в следствие близких ему лиц. Так царевич по-прежнему настаивал, что письма к сенату и архиереям он сочинил по принуждению, в то время как следствие выяснило, что они были написаны по собственной его инициативе. Приведем некоторые другие важнейшие вопросы, интересовавшие следствие и ответы царевича. Вопрос. О Дубровском. Что он ведал о его побеге и бежать приговаривал? В повинной утаил же. Ответ царевича. Утаил с умыслу, потому что говаривали о том с ним наедине, и для того в повинной не написал. Вопрос. О Семёне Нарышкине. Что, как с ним съехался в пути и говорил, чтоб побыть долго в повинной утаил же? Не написал в повинной за беспамятством. Вопрос. О царевне Марии. Что она ведала о его побеге, а он в повинной о том утаил, а после объявил, как с нею съехался в Либоу, Либаве, и имели разговор. И в том об ней, что, как он ей о своем побеге говорил, не написал же. Говаривал ей так, «Я де хочу скрыться, а что в повинной о том не написал и утаил, и в том виноват». Вопрос. Афанасьев показал, когда сердит бывал на Толстую и на других, обещал на кол и говаривал, «Я де плюну на всех, здорово б де была мне чернь». Говаривал спьяно. Вопрос. О Петербурге говаривал, что де недолго за нами будет. Говаривал со слов сибирского царевича. Вопрос. Эварлаков. О побеге царевича сам ему сказывал в 715 году так. Либо где уехал, или где жил в Киеве, в Михайловском монастыре, или где в плану был, нежели здесь. А в повинной о том не написано. Говорил. А в повинной не написал за беспамятством. Вопрос. Он же принимал лекарства, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть. Притворяя себе болезнь, лекарства нарочно, чтоб не быть, принимывал и в том виноват. 14 мая царевич подал собственноручное письмо отцу с новыми объяснениями. Спустя еще два дня, 16 мая, последовали очередной допрос и новые разъяснения Алексея. Показания во многом путаны и сбивчивы. В сенаторях я имел надежду таким образом, чтоб, когда смерть отцу моему случилась в недорослых летях братних, тоб чаял я быть управителем князю Меньшикову. И то было князю Якову Долгорукому и другим, с которыми нет согласия с князем противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мной ласково обходились, то б чаю, когда возвратился я в Россию, были б моей стороны. А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государи меня и не приняли все, для обещания и клятвы, а чаю, что и я ради клятвы в отречении от наследства в первом письме не принял короны, а в управители при братье все, конечно б, все приняли до возраста братня, в котором мог, буди Бог, допустил лет 10 или больше быть, что и с короною не всякому случается. А потом бы, когда брат возрос, то бы я отстал, понеже бы и летами не молод был, и жил бы так, или пошел в монастырь, а может быть, чтоб до того и умер. А когда был я в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также мне был друг, и когда б по смерти отца моего, который чаял я быть вскоре отслышанье, что будто в тяжкую болезнь его была эпилепсия, и того ради говорили, что у кого оное в летях случится, те недолго живут, и того ради думал, что и велико года на два продлится живот его, поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боуром в Украину. Топ там князь Дмитрий Голицын и архимандрит Печерский, который мне и ему отец духовный друг, также и архиерей Киевский мне знаем, то все б ко мне пристали. И так вся от Европы граница моя была, и все б меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно». А в главной армии Борис Петрович Шереметьев и прочие многие из офицеров мне друзья же. А о простом народе от многих слыхал, что меня любит. А при животе батюшковом мне отнюдь не возвращаться иным образом, кроме того, как ныне возвратился, то есть по присылке от него». И о сем и на мысли не было, для того, что ведаю, чтоб меня никто не принял. Объяснения сына не удовлетворили Петра. В тот же день, 16 мая, царевичу были предъявлены новые допросные пункты отца, на которые он ответил собственноручно. Приведем его ответ лишь на один вопрос, касающийся его радости по поводу мнимого бунта в русских войсках, расквартированных в Мекленбурге. Об этом следствию, напомним, было известно от Ефросиньи. О самом же бунте, выдавая желаемое за действительное, доносил Вену резидент Плеер, за что позднее и поплатился. Царское правительство добилось-таки его высылки из Петербурга. Когда слышал о Мекленбургском бунте, «Радуйся, — говорил, — что Бог не так делает, как отец мой хочет. И когда бы оное так было, и прислали б по меня, то бы я к ним поехал. А без присылки, поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче опасался без присылки ехать». А когда прислали, то поехал. Отчаял быть присылки по смерти вашей для того, что писано воном, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то б мог и поехать. Тайная канцелярия составила ведомость, перечислявшую вины, о которых царевич в своем повинном письме объявил не о всех и не в самую в том бывшую истину, а о других и утаил. Так в повинном письме царевич объявил, что наследство не желает. И то, видно, все был обман. Эту ложь обличила Ефросинья. Наследство желал прилежно. Да и сам царевич признал, что, обращаясь к сенаторам с письмом, он надеялся на их поддержку, когда появится в России после смерти отца. Царевич утверждал, что письма сенату и архиереям он писал по принуждению секретаря Кейля. Между тем, Ефросинья показала, что письма он писал без принуждения. В присутствии ее и ее брата, и есть все основания полагать, что в этом она была права. Во-первых, больше всех в уведомлении, что царевич пребывает под надежной защитой и жив-здоров, был заинтересован сам царевич, а не австрийское правительство. А во-вторых, письма не остались бы неотправленными, если бы в их отправке были заинтересованы цесарские власти. Можно разве что допустить, что Кейль после вручения царевичу откликов прессы о его судьбе порекомендовал написать письма сенаторам и архиереям о том, что он жив и жизнь его вне опасности. Первоначально царевич заявил, что о его побеге знали двое. На самом же деле таковых было больше. Помимо названных им Кикина и Афанасьева, о побеге ведали Дубровский, Эварлаков и царевна Мария Алексеевна. Утаил царевич в повинной свое горячее желание смерти отца. Следствие об этом стало известно из допросов его духовного отца Якова Игнатьева. Общий вывод тайной канцелярии был таков. Обман его и ложь, повинные пред царским величеством, очевидны и не подлежат сомнению. Главное же из показаний сына Петр должен был убедиться в том, что царевич намеревался добиваться власти любыми средствами. Он радовался, когда до него доходили слухи, впрочем, ложные, о неудачах русской армии, о якобы имевшем место бунте войсках, дислоцированных за границей, о бунте подданных в самой России. Все это в его представлении ослабляло позиции отца и приближало время, когда он встанет во главе страны. Он даже готов был возглавить бунт, если бы бунтовщики призвали его на эту роль. Царевич готов был опереться на любые силы в самой России, враждебные Петру. Его программа, если так можно назвать те его замыслы и намерения в случае прихода к власти, о которых поведала следствию Ефросинья, была нацелена на одно – любыми средствами положить конец отцовским преобразованиям. Особые надежды царевич возлагал на духовенство – ущемленные царем изъятием из монастырских и епархиальных вотчин части доходов в пользу государства и возложением на монастыри обязанности содержать школы и инвалидов войны. Среди духовных иерархов наибольшим доверием царевича пользовались митрополит Рязанский Стефан Еворский, являвшийся местоблюстителем патриаршего престола, и митрополит Киевский. Рязанского митрополита Петр решил не трогать, а киевского велел привлечь к следствию. С доставкой митрополита Писареву довелось испытать немало трудностей. 4 июня он доносил Ушакову, что прибыл в Киев, изъял письма в доме митрополита и отправил их сержантам Булгаковым. «Понеже он и митрополит лежит болен уже, и до приезда моего за многое время ноги весьма опухли и ступать невозможно». Служака Писарев оказался в затруднении, не знал, как ему избежать царского гнева за невыполнение указа. На всякий случай подготовил почву для своей реабилитации. «И за тою его болезнью мне ускорить стало невозможно, токмо как возможет, хотя с великою нуждою его повезу, и ежели в пути умедлю, или за тою его болезнью вести его будет невозможно, чтоб мне от его величества не принять гнева». 5 июня Писарев решил отправиться в путь с 70-летним митрополитом, хотя тот и находился в немалой слабости. Выезжая из Киева, Писарев прихватил с собой и архимандрита. Путевые неудобства ухудшили состояние митрополита, и Писарев, прибыв в Нежин, велел лекарю освидетельствовать его состояние. При осмотре лекарь обнаружил слабость желудка, опухоль на левой ноге без температуры и помешание в пульсе. Скорняков спрашивал у Ушакова позволения оставить митрополита на время в Нежине, а самому вести архимандрита в Петербург. Не дождавшись ответа, он решил продолжить путь и все же доставил немощного старца в Москву, где его осмотрели медицинские светила того времени Бедлоу и Тейлц. Оба доктора пришли к заключению, что больному надлежит дать покой хотя бы дня на 3-4. Если ему станет полегче, рассуждал Писарев, то он по рекомендации докторов потихоньку его повезет. Выехал Писарев из Москвы 27 июня, а на следующий день митрополит скончался. Через неделю после его кончины Писарев получил ответ на свое донесение из Нежина. «Вести для болезни его митрополита ночью скоро и нигде в пути не стоять». Эпизод этот свидетельствует о свирепых нравах того времени, в особенности, если за дело бралась канцелярия тайных разыскных дел. О смерти митрополита Толстой и Писарев донесли Петру 6 июля 1718 года. Последовала резолюция. Письма ваши я получил, и что киевского архиерея не стало, известны. А архимандрита Печерского Иоанникия Синютовича по получении сего изволь освободить и отпустить его по-прежнему в Киев для того, что по розыску на них ничего не явилось. Но вернемся к судьбе царевича Алексея Петровича. Его участь оказалась не менее трагической, чем участь ни в чем не повинного киевского митрополита. Очевидно, царь отдавал себе отчет в том, что преступления сына караются смертью, и что его судьба в конечном счете зависит от него, абсолютного монарха. Однако он не пожелал возложить бремя ответственности на себя и предпочел разделить его широким кругом лиц – сенаторами, которых обязал выступать в роли следователей, и судом в составе небывалого числа его членов, включая духовных лиц. Этими мерами Петр, помимо прочего, стремился придать делу царевича гласность. Тайная канцелярия вполне оправдывала свое название. Все, что творилось в ее застенках, относилось к величайшей государственной тайне, и деятельность этого мрачного учреждения отнюдь не вызывала симпатий подданных. Но, наоборот, безотчетный страх. Петр, начиная с публичной церемонии встречи с сыном и кончая судом над ним, решил придать процессу внешний вид открытости, гласности, пусть все убедятся как внутри страны, так и за ее пределами, что сын – государственный преступник, и его судьбу решает не он, отец, а авторитетное государственное учреждение. Но напомним, что за публичностью и гласностью в те времена скрывалась воля монарха. В самом деле, попробуй выступить в защиту того, кто вызвал гнев самодержца. Тут же сам окажешься в застенках тайной канцелярии. Но все же что двигало Петром? Почему он решился передать судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов? Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, побудили его передать дело царевича на рассмотрение вернолюбезным господам министрам, сенату и стану воинскому и гражданскому. Одно из них – опасение, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них. Главная же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от данной ранее клятвы, ибо следствие по делу царевича вступало в вопиющее противоречие с трижды высказанным Петром обещанием цесарю и царевичу письменно и царевичу Толстым устно простить сына. Однако, когда Толстой выманил царевича из Неаполя, и тот оказался в руках отца, обещание было грубо нарушено вопросными пунктами царя и его предупреждением, что если царевич в своих ответах что-либо скроет, то пардон не в пардон, то есть прощение утрачивает силу. Бесспорно, побег сына наносил колоссальный ущерб отцу, подрывал его престиж монарха, пытавшегося превратить варварскую Россию в цивилизованную страну. Облик царя-героя, победителя шведов под Полтавой, строитель основанного на законах регулярного государства, уступал место облику царя-деспота, от произвола которого бежал собственный сын. Гнев царя на предательство сына не затухал, а лишь усиливался, ибо, как выяснялось по ходу следствия, царевич в своих поступках руководствовался злобой и ненавистью к отцу и его деяниям. Ситуация усугублялась тем, что об обещании царевичу прекрасно знали в Европе. Петру надлежало убедить общественное мнение европейских стран, иностранные дворы в том, что он царь, хотя и располагает правом решить судьбу любого подданного, но не желает воспользоваться этим правом, а стоит в стороне от трагических событий, и судьбу сына решает не он, а представительный суд. Механизм его был запущен 13 июня 1718 года, когда царь отправил два письма. Одно духовным иерархам, другое – светским чинам, сенаторам, министрам, генералитету. Оба послания одинакового содержания. Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, — писал Петр, — и хотя я довольно власти над онным по божественным и гражданским правам имею, а особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут, учинить за преступление по воле моей, без совету других, однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Что я с клятвой суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощения, и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкую наиважнейших дел, а особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего, однако ж, дабы не погрешить в том, того ради прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флотируя или не похлебуя, мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянусь самим Богом и судом Его, что в том отнюдь не опасайтесь, так уж и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего сына, но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и Отечество наше безбедно. В этом обращении к будущим судьям все правильно, за исключением двух моментов. Первое из них мы коснемся сейчас, а о втором поговорим позже. Царь явно согрешил против истины с целью оправдания своего поступка. Он заявил, что клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение, умолчав о том, что это обещание было дано без всяких предварительных условий, когда сын находился в цесарских владениях. После того, как сын был доставлен в Россию, и отец стал полновластным хозяином его судьбы, он начал следствие, потребовал от сына чистосердечного рассказа о побеге, чем будто бы и обусловил возможность многократно обещанного прощения. Знаменитое изречение отца «пардон не в пардон» можно интерпретировать как грубое нарушение данного ранее клятвенного обещания. С этого момента в судьбе царевича Алексея происходит перемена. Если прежде он находился, хотя и под стражей, но в доме, расположенном близ дома самого Петра, то 14 июня, как явствует из записной книги Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, царевич был перевезен в Петропавловскую крепость, в гарнизон и посажен в раскат Трубецкой в палату, в которой был учинен застенок. О желании Петра вручить суд над сыном своим, царевичем Алексеем Петровичем, сенату, министром и стану воинскому и гражданскому, объявил Толстой. Как было заявлено, царь желает, дабы тот суд был с подлинным испытанием. Того ради соизволит его величество, ежели предпомянутые чины за благо рассудят о каком-либо деле царевича Алексея Петровича спрашивать, то б его призывали и спрашивали, о чем надлежит. Одновременно Толстой потребовал от Стефана Егорского, дабы ответ на письмо царя, подписанный всеми духовными иерархами, был подан сенату немедленно, понеже оного ныне все требуют вскоре. Ответ, подписанный 8 смиренными митрополитами и епископами, а также 4 архимандритами и 2 учеными богословами, был представлен действительно немедленно, на следующий день после получения письма Толстого 18 июня. Он отличался неопределенностью и состоял из выписок из Ветхого и Нового Заветов, а также других церковных сочинений диаметрально противоположного содержания. Руководствуясь одним из них, сын за непослушание отцу должен быть казнен. «Аще кто злоречит отцу своему или матери своей, смертью да умрет». Рядом текст иного содержания. «Яко раби Божии, всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя почитайте». «Раби, повинуйтесь во всяком страхе владыкам не токмо благим и кротким, но и строптивым, се бо есть угодно пред Богом». А завершались эти пространные выписки словами: «И отец убо пощадите хотяше, но само правосудие Божие пощадело есть того». Кратко рекше: «Сердце царево в руце Божие есть, да изберет тую участь, тую часть, а може рука Божия того преклоняет». Иными словами, духовные монархи отказывались вынести определенный вердикт и предоставили царю самому решить, казнить или помиловать. Что же касается сената и военных, и гражданских чинов, то они в полном соответствии с соизволением его царского величества признали необходимым задать сперва вопросы самому царевичу, с какой целью его привели из крепости в сенат. Сенат и присутствовавшие чины составили три вопросных пункта. Причем, учитывая, что в словах его «верить невозможно», что явствует и следствие, постановили, ответ он должен подать письменный. Первый вопрос касался мнимого бунта вокруг Москвы. Сенат потребовал от царевича назвать имена лиц, сообщивших о бунте и возмущении и убийственном умысле против царя. Второй вопрос вытекал из первого. В каком смысле царевич говорил Афанасьеву о надежде на чернь, и когда намеревался осуществить задуманное, на кого из архиереев имел наибольшую надежду? Последний вопрос касался судеб Петербурга, а в более широком смысле – судеб преобразований. Для чего и почему царевич говорил, что Петербург недолго за нами будет? Введенный в сенатскую палату, царевич вступил с присутствовавшими в полемику. После заявления сенаторов, что они принуждены, несмотря на его лицо, яко сына своего всемилостивейшего государя, по указу его, все спрашивать, и предлагали ему вышеписанные пункты, требуя от него подлинного объявления, царевич возразил: «Не все, де вы слова подхватываете, а если, де станете подхватывать, он и много найдет, и потому он и персоны отвел, и стал им говорить о тех, которые старину любят». Отвечая на первый вопрос, царевич сослался на депешу резидента Плеера вице-канцлеру Шонбурну, копию которой вице-канцлер прислал ему царевичу. В ней было написано, что близ Москвы есть бунт, а относительно черни, то он на нее надеялся, слыша от многих, что его царевича в народе любят, а именно от сибирского царевича, и от Дубровского, и от Никифора Вяземского, и от отца своего духовного, протопопа Якова, который ему говаривал, что де меня в народе любят и пьют под мое здоровье, говоря и называя меня надеждою российскую. Кроме черни, он надеялся на тех людей, которые старину любят, так как Тихон Никитич Стрешнев. А познавал де их из разговоров, когда с ними говаривал, и они де старину хваливали. И на народ надеялся на всякое время всегда. А на архиерея Рязанского надеялся по предике, слове о фискалах, о котором речь шла в первой главе книги. Видя его склонность к себе, потому, хотя я с ним ничего, кроме того, что я объявил и не говаривал. А о Петербурге пьяной говаривал в такой образ, когда зашли далеко в Копенгаген, то, чтоб не потерять, как Азова, а какими словами говорил, того не помню. Голландский резидент Деби описывал церемонию суда над царевичем, проходившего публично. Верховное судилище открыто было 25 июня по новому стилю в зале Сената, куда прибыл царь в сопровождении 100 членов суда после совершенного в церкви богослужения, в котором призывалось на них благословение Духа Святого. Когда все члены заняли свои места и все двери и окна залы были отворены, дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, царевич Алексей был введен в сопровождении 4 унтер-офицеров и поставлен на супротив царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных его замыслах. Тогда царевич с твердостью, которую в нем никогда не предполагали, сознался, что не только он хотел возбудить восстание во всей России, но что если царь захотел бы уничтожить всех соучастников его, то ему пришлось бы истребить все население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, так же, как и русской веры, и этим самым привлек к себе сочувствие и любовь народа. В эту минуту царь, обратясь к духовенству, сказал: «Смотрите, как зачерствело его сердце, и обратите внимание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухода, вопросите свою совесть, право и справедливость и представьте мне письменно ваше мнение о наказании, которое он заслужил, злоумышляя против отца своего. Но мнение это не будет конечным судом. Вам, судьям земным, поручено исполнять правосудие на земле. Во всяком случае, я прошу вас не обращать внимания ни на личность, ни на общественное положение виноватого, но видеть в нем лишь частное лицо и произнести ваш приговор над ним по совести и законам. Но вместе с тем я прошу также, чтобы приговор ваш был умерен и милосерд, насколько вы найдете возможным это сделать». Царевич, остававшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки. Но недолго он продолжал оказывать твердость, ибо вот уже несколько дней, как он кажется, очень убитым. Говорят, что приговор будет скоро объявлен, и по этому случаю на стенах крепости воздвигли эстраду, обтянутую красным сукном со столом и скамьями. Киевский архиепископ и еще 3 высокопоставленных лица должны быть привезены сюда. Но этим, как кажется, не кончатся аресты. От времени заговора Дон Карлоса, сына Филиппа II, короля испанского, христианский мир не видел ничего подобного этому событию. Но его величество следует в этом печальном деле весьма похвальной методе, оставляя как монарх исследовать и обсудить все действия публично, на основании законов и правосудия, дабы весь мир узнал страшные и преступные замыслы его сына и необходимость, которая заставила его величество так действовать. Действительно, государь этот находится в весьма прискорбном и тяжелом положении. Говорят, что заговорщики намеревались сжечь Петербург и флот, распустить милицию и умертвить всех иностранцев как виновников введения в стране чужеземных нравов, обычаев и правил, равно как убить всех любимцев царя, священные особы и семейства которого, вероятно, тоже не были бы пощажены. Ту же церемонию суда описал и брауншвейгский резидент Вебер. Его донесение короче, чем реляция Деби, однако содержит некоторые дополнительные подробности. Когда все эти чины собрались в Сенате, в Петербурге, и царь в то же время нарядил и светское судилище из министров, сенаторов, губернаторов, генералов и штаб-офицеров лейб-гвардии, то духовные чины суда сперва в течение 8 дней ежедневно совершали по несколько часов в коленопреклонении и, проливая горячие слезы, неотступно молили Бога, дабы Он внушил им такие мысли, каких требовали их честь и благо русского народа. Затем 25 июня, также по новому стилю, открыт был в Сенате уголовный суд, в который Его Величество явился со всеми духовными и светскими судьями по отправлении в Церкви Святого Духа торжественной литургии для испрощения помощи Божией в таком важном предстоящем деле. Когда все это собрание расположилось за судейскими столами, чтобы каждому был свободный доступ, привели царевича под караулом 4 унтер-офицеров. Затем начался допрос царевича и прочитано во всеуслышание все следственное производство. 19 июня царевич был подвергнут пытке, причем в присутствии отца. Согласно гарнизонной книге, в этот день царь приезжал в крепость 2 раза. Первый раз в 12 часов дня в сопровождении Меншикова, Апраксина, князя Долгорукова, генерала Бутурлина, а также Толстого, Шафирова и прочих, и учинен был за стенок. В 1 часу пополудни вельможи разъехались. Второй визит в крепость состоялся в 6 вечера. Царя сопровождали Бутурлин, Толстой и прочие, и опять был учинен за стенок, продолжавшийся 2,5 часа. Царевичу дано было 25 ударов. Допросы следовали один за другим. На следующий день, 20 июня, паки господа сенаторы и министры собрались в гарнизон по полуночи, 8 часу, а именно светлейший князь, адмирал, князь Яков Федорович, Гаврило Иванович, генерал Бутурлин, князь Дмитрий Михайлович, Петр Толстой, Петр Шафиров, Иван Алексеевич и прочие. Этот эпический спокойный текст заканчивается 2 фразами. В 11 часу учинен был за стенок, и потом разъехались. Его Величество быть не изволил. 24 июня за стенок был устроен 2 раза, оба раза в присутствии царя. Первый начался в 10 часов утра и разъехались в 12 часу дня. Второй застенок начался в 6 часу вечера, в 10 часу разъехались. Царевичу дано 15 ударов. Наибольший интерес для историка представляет документ, не имеющий прямого отношения к розыску о бегстве царевича. Это вопросные пункты, составленные царем 22 июня 1718 года, и ответы на них царевича. В записке, переданной Толстому, рукою царя было написано: «Сегодня после обеда съезди, спроси и запиши не для розыска, но для ведения. Первое. Что причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд? Второе. Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а не послушанием хотел наследство, как я говорил ему сам? И о прочем, что к сему надлежит, спроси». Царевич, как значится в публикации документов Устряловым, дал на эти вопросы собственноручные ответы. Прежде чем их излагать, есть смысл поделиться со слушателем некоторыми сомнениями относительно того, что царевич дал собственноручные ответы. Как известно, царевич скончался в застенке 26 июня 1718 года, то есть всего через 4 дня после написания собственноручных ответов. За 3 дня до их составления царевич получил 25 ударов. Это максимальная норма истязания для здорового человека. Царевич же богатырским здоровьем не отличался, и надо полагать, что удары не могли не оказать влияния на его физическое состояние и психику. Состояние Алексея было известно отцу, и поэтому он написал Толстому: «Съезди, спроси и запиши». Из чего следует, что царь сомневался в возможности сына собственноручно написать ответы. Наконец, под ответами отсутствует подпись Алексея. Кстати, французский дипломат де Лави еще в конце апреля 1718 года доносил в Версаль о состоянии царевича. Все его поступки показывают, что у него мозги не в порядке. А австрийский резидент Плеер тогда же сообщал цесарю, что в столице носится всеобщая молва о том, что царевич помешался в уме и страшно пьет. Конечно, полностью полагаться на эти свидетельства у историка нет оснований, поскольку это всего лишь слухи, к тому же относящиеся ко времени, когда не был еще заточен в Петропавловскую крепость. Но не должно быть никаких сомнений, что 25 ударов, нанесенные 19 июня, сильно подорвали здоровье царевича и надломили его психику. Между тем, в ответах царевича невозможно обнаружить каких-либо отклонений. Они последовательные, логичные, четкие. Все вышеизложенное позволяет предположить, что ответы были составлены не царевичем, а Петром Андреевичем Толстым, причем в угодном царю духе. Возможно, Толстой использовал устные ответы царевича. Однако, независимо от того, кем составлялись ответы на вопросные пункты Петра, в них много достоверного и много деталей, которые не могли быть известны Толстому. Все это похоже на то, что в предчувствии скорой смерти царевич исповедовался перед отцом. Вот ответ Алексея на вопросы царя. На первый вопрос. «Моего к отцу моему непослушания, и что не хотел того делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людях не водится, и что то грех и стыд, причина та, что со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избанных забав». А больше научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. А потом, когда меня от мамы взяли, также с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины, и отец ему, имея о мне попечение, чтоб я обучался тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно. И чинил то с великой ленастью, только б, чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался, того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю Меньшикову. И когда я при нем бывал, тогда принужден был обучаться добру. А когда от него был отлучен, тогда вышеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видимую склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и чернцами, и к ним часто ездить и подпевать – а в том мне не токмо претили, но и сами тож со мною охотно делали. А понеже они от младенчества моего при мне были, и я обыкал их слушать и бояться, и всегда им угодное делать, И они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами. И помалу не токмо дела воинские и прочие от отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении. А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю, хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, приводя меня по себе к наследству, и в большие забавы с попами и чернцами и с другими людьми впал. К тому ж моему непотребному обучению великий помощник мне был Александр Кикин, когда при мне случался. А потом отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учить достойно моего звания, послал меня в чужие края, но и там я, уже в возрасте будучи, обычая своего не преминил. И хотя мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу, однако ж вкорененных во мне вышеописанных непотребств вовсе искоренить не могла. На второй вопрос. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания, и то происходило не от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю. Понеже, хотя имел я от отца моего страх, однако ж не такой, как надлежит сыну иметь, но токмо, чтоб от него отдалиться и воли его не исполнить, о чем объявляю явную тому здесь причину. Когда я приехал из чужих краев к отцу моему в Санкт-Петербург, тогда принял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я то, чему учился. На что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь от того, что меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно было оную ничего делать. И, набив пистоль, взяв левую руку, стрелил по правой ладони, чтобы пробить пулькую, и хотя пулька миновала руки, однако ж порохом больно опалила, а пулька пробила стену в моей коморе, где и ныне видимо. И отец мой видел тогда руку мою опаленную и спрашивал меня о причине, как учинилось, но я ему тогда сказал иное, а не истину, отчего мощно видеть, что хотя имел страх, но не сыновский. На третий вопрос. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследство, то может всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, что я делал и хотел оное получить через чужую помощь? И ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженной рукой доставить мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какова-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также министром его и генералам дал бы великие подарки. А войско его, которое бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтоб исполнить в том свою волю. На что рассчитывал царевич, рассказывая Толстому сокровеннейшие тайные замыслы, которыми он не делился даже с Ефросиньей? Вряд ли на милосердие отца, ибо рассказанное сыном достойно было смертной казни. К тому же отец излагал вопросные пункты царевичу, не имея в виду что-либо менять в давно принятом решении. Им двигало скорее любопытство, желание узнать причины непослушания и ненависти сына, не остановившегося даже перед изменой родине. Со стороны царевича ответы выглядят именно исповедью, исповедью верующего человека, не пожелавшего вместе с собой унести в могилу свои земные грехи. 24 июня 1718 года Верховный суд, состоявший из министров, сенаторов, военных и гражданских чинов в количестве 127 человек, вынес свое решение. Единогласно и без всякого прекословия суд приговорил, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти. Составители приговора не оставили без внимания и неоднократно прозвучавшее обещание отца простить сына. И хотя его царское величество говорило в документе «милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, приданное ему на приезде с повинной на Москве в столовой палате 3 числа февраля аудиенции, обещал прощение и во всех его преступлениях, однако что учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял, и о всех особах, которые ему в том были советниками и сообщниками, или о том ведали, без всякой утайки объявит. А ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощении, что он, по-видимому, тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом, и крестным, и святого Евангелия целованием в соборной церкви утвердил. Однако царевич в повинном письме ответствовал весьма неправдиво и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего, и намеренный с давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому, и при животе его через разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины, о чем все потом по розыскам явилось, утаил. Впрочем, как уточнялось в заключительной части приговора, министры и сенаторы подвергали сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердие рассмотрения его царского величества всемилостивейшего нашего монарха. Сопоставим два важнейших документа по делу царевича Алексея. Манифест от 5 марта 1718 года о бывшей царице Евдокии и приговор министров, сенаторов, генералитета и других светских лиц от 24 июня того же года. Несмотря на то, что они имеют несхожие названия, в главном они были близки друг к другу, поскольку преследовали одинаковую цель – опорочить царевича и его мать, показать их вину, достойную самого сурового осуждения и наказания. Но в отличие от манифеста, в котором наряду с инокиней Еленой упоминается множество лиц, так или иначе причастных к ее делу, начиная с ростовского епископа Досифея и капитана Глебова и кончая монахинями, находившимися в ее услужении, и крылошанками, приговор сосредоточил внимание на одном царевиче. В нем не названо ни одной фамилии, причастной к его делу, не приведено доказательств его виновности, не использованы показания лиц, допрошенных во время розысков. Содержание приговора свидетельствует об отказе Петра от гласного расследования дела, то есть от ссылок на показания лиц, изобличавшие проступки наследника престола. Отсюда вытекает вывод, что царь, затевая гласный процесс, не рассчитывал на то, что к нему окажутся причастными множество лиц, в том числе титулованных, таких как князья Я.Ф. и В.В. Долгорукие, фельдмаршал М.М. Долгорукий, Голицын, Семен Щербатов и другие. Такое количество людей, привлеченных к следствию или хотя бы публично упомянутых в связи со следствием, наносило ущерб репутации абсолютного монарха не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому-то Петр и счел нецелесообразным увеличивать число лиц, привлеченных к розыску. В связи со следствием по делу царевича Алексея возникло несколько легенд. Одна из них имеет отношение к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву. Его подпись отсутствует среди 127 подписей под приговором, хотя долженствовало стоять там по крайней мере четвертой, а, быть может, и второй, сразу вслед за подписью Меньшикова. Первым подписал смертный приговор светлейший князь Меньшиков. За ним следует генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головкин, тайный советник князя Яков Долгорукий и прочие вельможи, военные и гражданские чины по нисходящей. Последним поставил свою подпись московский губернии вице-губернатор Василий Ершов. Почему же нет подписи фельдмаршала Шереметьева? Известный историк и публицист второй половины XVIII века князь Щербатов привел следующий ответ фельдмаршала, проживавшего в Москве, на повеление Петра прибыть в новую столицу для суда над царевичем. «Служить своим государем, а не судить его кровь, моя есть должность». Добавим к этому, что царь был глубоко убежден в том, что в его ссоре с сыном старый фельдмаршал симпатизировал царевичу. Тем более, что Петру было известно о давних приятельских отношениях фельдмаршала с Василием Владимировичем Долгоруким, которому грозило наказание. И все же есть веские основания усомниться в правдоподобности слов, вложенных Щербатовым в уста Шереметьеву. Дело в том, что когда в Петербурге решалась судьба царевича Алексея, Борис Петрович был прикован тяжелой болезнью к постели. Царь же склонен был объяснять отсутствие Шереметьева в Петербурге не болезнью, а симуляцией. И эти подозрения лишали Бориса Петровича душевного покоя и омрачали последние месяцы его жизни. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды и страха перед царем. 14 июня 1718 года Шереметьев отправил два письма, одно царю, другое Меньшикову. Почти одинаковыми словами он описывал свою болезнь, которая час от часу круче умножается. «Не встать, не ходить не могу, и опухоль на ногах моих такая стала, что видеть страшно и доходит уже до самого живота. И, по-видимому, сия моя болезнь знатна, что уже к окончанию живота моего». Шереметьев сокрушался, что не может выполнить царского указа о приезде в Петербург, и, догадываясь о сомнениях Петра относительно состояния своего здоровья, обращался к нему с просьбой «В той моей болезни освидетельствовать, кому в том изволите поверить». Меньшикова он тоже просил при случае сказать царю, дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать. Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо в кабинет секретарю Петра Макарову с уверением, что ему не доставляет радости жизнь в Москве. «Москва так стоит, как вертеп разбойничий, все пусто, только воров множится и беспрестанно казнят». «Если бы он был здоров, — уверял фельдмаршал Макарова, — то ни в коей мере не пожелал бы жить в Москве, кроме неволи». Приговор 24 июня не положил конец мучениям царевича Алексея. Уже на следующий день к нему был послан Скорняков-Писарев, на этот раз спрашивать о тетрадях, найденных у царевича дома. Царевич отвечал, что в те тетради делал он выписки еще в бытность свою в Карлсбаде из церковной истории Цезаря Барония о разных древних событиях, а в такой образ, что прежде всего как бывало, а ныне не так, а в народе их рассеивать не хотел. Последний застенок был учинен 26 июня. Вот леденящая душу запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии. По полуночи, в 8 часу, начали собираться в гарнизон Его Величества светлейший князь Меншиков, Яков Федорович Долгорукий, Гаврило Иванович Головкин, Федор Матвеевич Апраксин, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Тихон Никитич Стрешнев, Петр Андреевич Толстой, Петр Шафиров, генерал Бутерлин. И учинен застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком Роскате в гарнизоне, царевич Алексей Петрович приставился. Тайной было окутано не только следствие по делу царевича, но и его неожиданная гибель. Современникам, включая иностранных дипломатов, ничего не было ведомо о пытках царевича. Отсюда появление разных толков о причинах его смерти. Официальная версия, запечатленная в записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, как мы видим, сообщала лишь месяц, число и час смерти царевича, без указания причин ее вызвавших. Столь же лапидарно сообщено о смерти царевича в повседневных записках князя Меншикова. 26 июня, то есть в четверток, его светлость в 6 часу по полуночи встал и, убрався, довольно дел отправлять изволил. И отъехал в крепость, где и его царское величество быть изволил. Потом были у царевича Алексея Петровича, который весьма болен, и, быв с полчаса, по разговорях разъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, изволил кушать с домашними. В 6 часу пополудни отъехал к Троице в церковь, где его царское величество и господа министры и сенаторы были. По отпуске оной разъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, лег опочивать. День был при солнечном сиянии с тихим ветром. В тот день царевич Алексей Петрович с сего света вечную жизнь переселился. Такая скудость информации стала причиной появления различных зачастую совершенно неправдоподобных объяснений того, что случилось в Петропавловской крепости. В первой половине XIX века широкое распространение получила версия, изложенная в неизвестно откуда взявшемся, но ходившем во многих списках письме Румянцева своему другу и благотворителю Дмитрию Ивановичу Титову. Письмо, датированное 27 июля 1718 года, как убедительно доказал опубликовавший его историк Устрялов, является подделкой, сочиненной, как мы полагаем, в славянофильских кругах, где люто ненавидели и самого Петра, и его деяния, в частности, европеизацию России, сдвинувшую страну с ее самобытного пути развития. Автор подделки, видимо, был историком-любителем и, располагая знанием некоторых исторических реалий, постарался убедить читателей в достоверности письма, приводя мельчайшие подробности, способные создать иллюзию, что о них мог быть осведомлен только участник событий, каким якобы и был автор письма Румянцев. Письмо настолько пространно, что ограничимся кратким изложением его сути. После вынесения царевичу смертного приговора Петр якобы пригласил во дворец в 1:00 по полуночи ближайших доверенных лиц Толстого, Бутурлина, Ушакова, Румянцева и обратился к ним со следующей речью. «Слуги мои верные, во многих обстоятельствах испытанные, сейчас наступил да великую мне и государству моему услугу сделайте. Оной зловредный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюся нарицати, презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общенников, имея в уме, да сии последние о другом разе ему в скверном умысле на престол наш пригодятся. Мы, праведно негодуя за таковое нарушение клятвы, над ним суд нарядили, и там открыли многие и премногие злодеяния, о коих нам и в помышление прийти не могло. Суд тот, яко же, и вы все ведаете, праведно творя, и на многие законы гражданские, и от святого Писание указуя, его царевича достойно к понесению смертной казни осудил. Вам ведомо терпение наше о нем и послабление до нынешнего часа, ибо давно уже за своей изменой казни учинился достоин. Яко человек и отец, и днесь я болезную о нем сердцем, но яко справедливый государь, на преступление клятвы, на новые измены уже нетерпимо, и нам бо за всякое несчастье от моего сердолюбия ответ строгий дать и Богу. На царство мя помазавшему и на престол российский державы всадившему. Того ради, слуги мои верные, спешно грядите уба кадру преступного Алексея и казните его смертью, яко же подобает казните изменников государю и отечеству. Не хощу поругать царскую кровь всенародную казнью, но да совершится ей предел тих и неслышно, якобы ему умерша от естества, предназначенного смертью. Идите и исполните, так и Бог хочет законный ваш государь, и изволит Бог, в его же державе мы все ясмы. После этой речи царя названные выше персоны отправились в Петропавловскую крепость. Беспрепятственно проникли в покои царевича, где он безмятежно спал, предварительно удалив его слуг и караульных солдат, разбудили царевича и объявили цель своего появления – «Пришли к тебе тот суд исполнить». Услышав эти слова, царевич вопль великий поднял, иначе горько плакатися, и хулил его царское величество, нарекая детоубийцею. Сопротивлявшегося изо всех сил царевича силой поставили на колени и без успеха пытались заставить молиться об отпущении грехов своих. Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Бутурлин рёк за него: «Господи, упокой душу раба твоего Алексея». И с сим словом царевича на ложницу спиною повалили, и, взяв от возглавья 2 пуховика, главу его накрыли, пригнетая, да неже движение рук и ног утихли, и сердце биться перестало, что сделалося скоро ради его тогдашней немощи. И что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха близкой смерти ему разума помрачение осталось. А как то совершилось, мы паки уложили тело царевича, якобы спящего, и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Одна мысль в этом рассказе заслуживает внимания. Царю и в самом деле было крайне невыгодно совершать публично казнь сына. Это вступало в глубокое противоречие с христианской моралью и могло вызвать всеобщее осуждение подданных. Однако на вопрос о подложности письма это соображение никак не влияет. Подложность письма убедительно доказал академик Устрялов, приведший несколько неоспоримых доказательств. Так никакого Дмитрия Ивановича Титова, бывшего якобы благодетелем и покровителем Румянцева, всецело обязанного ему своей карьерой, в природе не существовало. Румянцев пишет в письме о том, что у ближних к царевичу людей якобы обнаружили разные зашитые в платье письма, что и вынудило царя посадить сына в Трубецкой роскат. Но это также неверно. Причина возобновления розыска, как мы знаем, была в другом. Чухонская девка Евросинья, по свидетельству автора письма, прибыла в Петербург из Москвы уже после заточения царевича в Петропавловскую крепость. В действительности же она прибыла из Бремена еще 20 апреля. В письме Румянцева есть фраза о том, что царевич в своих посланиях сенату и архиереям просил их помощи, если он появится в России с войском добывать престол. Но подобная просьба в письмах царевича отсутствует. Две неточности связаны с Евросиньей. По версии автора письма к Титову, она была заточена в монастырь на вечное покаяние. Однако ко времени составления письма, как оно обозначено в нем самом, Евросинья жила в доме коменданта и в соответствии с особым распоряжением Петра пользовалась полной свободой, и куды похочет ехать, отпускал бы ее со своими людьми. По некоторым сведениям, Евросинья позднее вышла замуж за офицера Санкт-Петербургского гарнизона и прожила лет 30. Румянцев в письме утверждает, что была та девка росту высокого, собою дюжая, толстогубая и так далее, в то время как современники отмечали ее маленький рост. И, наконец, автор письма сообщает о состоявшейся казни Авраама Лопухина и протопопа Якова Игнатьева, но казнь эта в действительности имела место гораздо позже, 27 июля 1718 года, дата письма, а именно 8 декабря. Со своей стороны дополним аргументы Устрялова еще двумя. Во-первых, стиль письма явно не румянцевский. Его следует считать имитацией стиля первой четверти XVIII века, причем выполненной человеком, жившим значительно позже, у которого форма выражения мыслей существенно отличалась от той, что использовалась в предшествующем столетии. Во-вторых, излагая ответы духовных иерархов на предложение Петра высказать свое мнение о виновности царевича и мере его наказания, автор письма, помимо выдержек из сочинения церковного содержания, ссылается на уложение 1649 года, а этого в подлинном ответе духовных иерархов Петру нет. Итак, версия мнимого Румянцева, согласно которой царевич был задушен по повелению царя подушками, не имеет под собой оснований. Устрялов приводит и другие версии современников, столь же далекие от истины. Ганноверский резидент Вебер так описал подробности смерти царевича. «Рано утром в четверг 7 июля, 26 июня по старому стилю, Его Царское Величество получил донесение, что чувствительное душевное потрясение и страх смерти причинил царевичу сильный апоплексический удар. В полдень второй гонец принес известие, что жизнь царевича в опасности, вследствие чего Его Величество созвал важнейших придворных членов и держал их всех у себя до тех пор, пока третий гонец не принес весть, что царевич безнадежен, не переживет вечера, почему и желал бы видеть и в последний раз говорить с государем, отцом своим. Его Величество отправился поэтому со всем высоким обществом к находившемуся в вагоне царевичу, который, завидев государя отца в слезах и простирая к царю свои руки, говорил, что он тяжко и дерзко согрешил против Бога и Его Величества, что он не надеется на выздоровление и что если ему суждено умереть, то так тому и быть, ибо он недостоин жизни, но все-таки он умоляет Его Величество ради Бога снять с него проклятие, которое царь наложил на него в Москве, дать ему свое отцовское благословение и молиться за его грешную душу. Во время этой трогательной речи Его Величество и все бывшее с ним общество плакали, не переставая. Затем в ответ на слезную речь сына царь в патетических, но кратких словах высказывал ему все его против Его Величества преступления и в заключение простил ему все, дал ему свое благословение и расстался с ним при громких рыданиях и обильных словах с обеих сторон. Вечером в 5 часов явился 4-й гонец, майор лейб-гвардии Ушаков, с донесением, что царевич молится об исполнении последнего его желания. Еще раз поговорить с государем, отцом своим, на что его величество не решился было, но затем, когда ему представили, что следовало бы уважить эту последнюю просьбу, что он не может отказать в таком утешении борящемуся со смертью и, может быть, не помирившемуся еще со своей совестью царевичу, царь уступил. Но только что он вошел было в шлюпку, чтобы отправиться к сыну, как явился 5-й гонец с известием, что царевич отдал свою душу Богу. Вебер не сообщает, откуда он почерпнул все эти сентиментальные подробности. Скорее всего, они явились плодом его пылкого воображения, ибо официальный источник, регистрировавший присутствие царя в Петропавловской крепости, ни словом не обмолвился о присутствии Петра в каземате, где находился царевич за несколько часов до его кончины. Цесарский резидент Плеер изложил 2 несхожих друг с другом версии смерти царевича. В донесении, отправленном по почте, Плеер, знавший о перлюстрации писем иностранных дипломатов посольской канцелярии, извещал цесаря, что царевич после прочтения смертного приговора пришел в такой ужас, что с ним случился удар, и в прошедшую пятницу, 27 июня, рано утром он скончался. В тот же день было празднование Полтавской победы, продолжавшееся до 7 часов вечера. Тело спокойным из крепости было перенесено в церковь, где гроб простоял 3 дня, так что каждый мог видеть умершего и целовать ему руку. Совсем не то сообщалось в другом письме, отправленном Плеером в Вену по своим каналам. В нем Плеер сообщал, что не рискнул в обычной депеше изложить истинные причины смерти царевича, опасаясь преследования русских. На самом же деле, доносил он, кронпринц скончался не 8 числа, то есть не 27 июня, рано в пятницу, как вообще говорили, а накануне, около 8 часов вечера, и не от естественного удара, как распространяли слух. При дворе и в народе также между иностранцами носится тайная молва, что он погиб от меча или топора. Это мнение подтверждается многими обстоятельствами. Достоверно, что о болезни его не было слышно, и накануне его пытали. В день смерти было у него высшее духовенство и князь Меньшиков. В крепость никого не пускали, и пред вечером ее заперли. Труп кронпринца положен в простой гроб из плохих досок. Голова была несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Царь на другой день и после был очень весел. Семейство Меньшикова в тот же вечер заметно радовалось, и тогда же благодарили Бога в церкви. Голландский резидент Деби тоже был склонен считать, что царевич скончался насильственной смертью, а именно от растворения жил, о чем и уведомил генеральные штаты своей страны. В том же письме резидент писал, что младший сын царя, царевич Петр Петрович, объявленный наследником, слаб, болезнен и не обещает долгой жизни. Это донесение, вскрытое в почтовой конторе, вызвало гнев российских властей, и дело едва не закончилось арестом и высылкой Деби из России. Вызванный в посольскую канцелярию и допрошенный Деби признался, что сведения о смерти царевича ему сообщила повивальная бабка его беременной жены Мария фон Гуссе. Уже на следующий день и она сама, и ее дочь, и зять, голландский плотник Герман Болес, были арестованы и допрошены. Мария фон Гуссе на допросе показала: у резидентовой жены была на воскресенье пополудни, 29 июня, по смерти принца. И с нею резидентова жена, разговаривая, между прочим, сказала: «Принц де умер». Она отвечала: «Я уповаю, что Бог душу его принял. Чаю он прошедшего четверга был болен, потому что никому мимо ходить позволено не было». Резидентова жена на то сказала: «Скоро это сделалось». Дочь же Марии, Элизабет Гелдорп, жаловалась, что повара и челядинцы принцевы в доме ее были, поварню по повелению коменданта отняли, и она в тот день не видала, что есть готовили, так же, чтобы яство выносили. Тоже подтвердила сама Элизабет Гелдорп. С резидентом или с женой его отроду ни слова не говаривала, и никогда в доме их не бывало. Принцевы повара у нее в доме 13 дней кушанье готовили. С матерью своей она говорила: «Может быть, принц очень болен, потому что никого не пропускают». Караул стоял против ее дверей близ застенка. В пятницу поутру, около 8 часов, она впервые о смерти принца слышала. У нее в доме в четверг, в обед и в вечеру есть готовили и выносили, но кто ел, она не знает. Мать ее, видя, что кушанья назад принесены, спросила: «Что за ествы?» Она отвечала: «Со стола принца принесены». В пятницу поутру пекли у нее в доме пироги, и сказал ей хлебник, что пироги печены для поминания. Принц умер. Смысл этих показаний состоял в том, что царевич был до 26 июня здоров, принимал пищу, а пополудни приготовленная еда не понадобилась. Это и послужило причиной толков о внезапной и насильственной смерти царевича. Генрих Брюс, иноземец на русской службе, современник и участник событий, изложил в своих записках, изданных в 1782 году на английском языке, отличную от всех версию смерти царевича. Маршал Вейде якобы поручил ему, Генриху Брюсу, отправиться к аптекарю Беру и объявить ему, что заказанное питье для царевича должно быть крепко, потому что царевич очень болен. Услышав от меня такое приказание, Бер побледнел, затрепетал и был в большом замешательстве. Я так удивился, что спросил его, что с ним сделалось. Он ничего не мог ответить. Между тем пришел сам маршал Вейде, и аптекарь вручил ему снадобье в серебряном стакане с крышкою. Маршал, шатаясь, подобно пьяному, отправился со стаканом в каземат, где находились царевич и царь с приближенными. Маршал приказал Брюсу быть в комнате царевича и сообщить ему немедленно, если обнаружатся какие-либо перемены в состоянии больного. Здесь же дежурили два врача. Сам Брюс с караульным офицером и врачами обедал за столом, предназначенным для царевича. Вдруг врачи были позваны к царевичу. Он корчился в жестоких конвульсиях. Обо всем тотчас было доложено царю. По Генриху Брюсу выходит, что царевич был отравлен. Его тело положили в обитый черным бархатом гроб, причем внутренности из трупа предварительно вынули. Наконец, еще одна версия произошедшего изложена издателем дипломатических актов XVIII столетия Ламберти. Акты эти опубликованы были в 1734 году. Ламберти, со слов некоего знатного русского, сообщил, что царь сам отрубил голову сыну, причем голова была так ловко приставлена к шее, что присутствовавшие на похоронах царевича ничего не заметили. Итак, перед читателем предстает множество версий смерти царевича. Иначе и не могло быть. Смерть царевича была окутана глубокой тайной, вынуждавшей современников и потомков гадать о ее причине. Тем более трудно высказать свое суждение историку спустя почти три столетия после события. Ему тоже остается гадать, опираясь на скудный ряд достоверных источников. Начнем с того, что казнь сына, она по обычаю того времени могла быть только публичной, была крайне невыгодна для репутации отца. В глазах современников он выглядел бы детоубийцей. Царь мог игнорировать смертный приговор светских чинов, помиловать сына, сохранив ему жизнь и определив его дальнейшую судьбу по одному из трех возможных сценариев. Либо заточить в монастырь, либо разрешить ему жениться на Ефросинье и вести жизнь частного человека, как он и обещал, когда царевич находился в Неаполе, либо, наконец, содержать в Шлиссельбургской или Петропавловской крепости. Но Петр, в результате следствия выяснив острое желание сына владеть короной, знал, что обещания и клятвы ничего не стоят, и не мог допустить, чтобы царевич получил возможность хотя бы и через клятво преступления наследовать трон. Петра более устраивал мертвый сын, нежели живой, пусть и с готовностью соглашавшийся навсегда отречься от престола в пользу младшего брата, трехлетнего царевича Петра. Подобную мысль высказал голландский резидент Деби, который всегда думал, что если низложенный царевич переживет его величество, то он, невзирая на отречение свое, на клятву, на распоряжение и проклятие отца, будет стремиться к овладению престолом и, найдя многочисленных приверженцев, возбудит в целой стране смуты со всеми их кровавыми ужасами. Обратимся к последним дням петербургского розыска, когда царевич был заточен в Трубецкой Роскат Петропавловской крепости и подвергался пыткам. Вряд ли до начала пыток царевич чувствовал себя нормально. Несомненно, он и морально, и физически пребывал в угнетенном состоянии. Более того, ему нетрудно было догадаться, какая мера наказания ожидает его после завершения следствия. Если в его сознании и теплила слабая надежда на сохранение жизни, то ее похоронили пытки и чтение приговора светских чинов. Надобно отметить, что пытки не слишком обогатили следствие дополнительными сведениями. Царевича спрашивали, не наклепал ли он в своих предшествующих показаниях лишнего на Вяземского, Долгорукова, Семена Нарышкина, царицу Марию Алексеевну, Шереметьева и других. Он же, зная о том, что отказ от прежних показаний повлечет новые пытки, в пыточной речи 19 июня 1718 года показал, на кого де он в прежних своих повинных написал и пред сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял и никого не утаил. Ему была дана максимальная норма истязания для первого дня пыток – 25 ударов. Несомненно, это сильно отразилось на его здоровье. Обычно после такого количества ударов истерзанному перед очередной пыткой предоставляли 7-10 дней, чтобы прийти в себя и хоть как-то залечить нанесенные раны. Царевича же пытали повторно через 5 дней, причем нанесли ему не 6-9, а 15 ударов. Обезумев от истязаний, царевич стал наговаривать не на других, а на себя. Вот пример. Ему был задан вопрос на митрополита Киевского, что письмо к нему писал и послал ли из крепости, и что еще больше с ним чинил. Царевич при повторной пытке показал. Киевскому митрополиту он писал, чтоб тем привесть к возмущению тамошний народ. А дошло ли оно до его рук, не знает, и писем от него митрополита к нему в побеге его не бывало, и он больше к нему и никому, будучи в бегах, не писывал, и к нему ни от кого не бывало. Между тем, как упоминалось выше, ни киевский митрополит, ни архимандрит Киева-Печерского монастыря не были причастны к побегу. Вероятнее всего, смерть царевича стала совокупным итогом выпавших на его долю тяжелых испытаний, следствия обнаружившего утайку и многих поступков и разговоров, пыток, чтения приговора. Он и прежде не отличался богатырским здоровьем. Допросы и истязания сделали свое дело, в буквальном смысле убили его. Смерть царевича случилась в канун знаменательного дня, ежегодно отмечаемого праздника, возведенного в ранг государственного, годовщины Полтавской Виктории, случившейся, как известно, 27 июня 1709 года. Царю опять пришлось решать непростую задачу – объявить траур в связи со смертью сына или же сделать вид, что ничего существенного не произошло, и праздновать День Победы над шведами, как обычно, с пиршеством, обильными возлияниями, танцами и фейерверками. Царь избрал второй вариант. Смерть эта, читаем в донесении француза де Лави, не помешал отпраздновать на следующий день с обычным торжеством годовщину Полтавской битвы, знаменитого поражения шведов, послужившего началом их упадка и величия царя. По этому случаю в почтовом доме был великолепный обед и бал. В подденных записках князя Меньшикова также описаны события этого дня. В 27-й день в пяток его светлость поехал к генералу-адмиралу Апраксину. Купно прибыли к Троице, где и его царское величество быть изволил, которого поздравляли бывшую под Полтавою баталией. Слушали литургию. По отпуске он и его царское величество, и его светлость, и прочие господа офицеры вышли в строй, и дан был по батальонам залп. Между тем с булверков палили из пушек. Потом прибыли на почтовый двор, где учреждены были столы, и по малых разговорях кушали. После кушания прибыли в сад его царского величества, где довольно веселились. Потом в 12 часу разъехались по домам. 29 июня в России праздновали день первоверховных апостолов Петра и Павла, день тезоименитства царя. По этому случаю также устроили празднество. В гарнизонном журнале, регистрировавшем важнейшие события в жизни столицы, читаем. Того же числа пополудни в 7 часу спущен в Адмиралтействе новопостроенный корабль, именуемый «Лесной», который построен Его Величеством собственным тчанием, где изволил быть и Его Величество, и прочие господа сенаторы и министры, и веселились довольно. «Все весело пили и пировали», сообщает о событиях этого дня резидент Плеер. Ночью сожжен на берегу фейерверк, и общее веселье продолжалось до 2 часов за полночь. При этом случае спрашивали чужестранные министры, будет ли объявлен им траур. Им отвечали, никакого траура не будет, потому что царевич умер как преступник. Плеер сообщал Вену о том, что царевич был похоронен в простом гробе из плохих досок. Однако это была неправда, попытка ввести собственное правительство в заблуждение. В действительности царевича хоронили с почестями, положенными представителю царствующего дома. Но при этом траур в стране объявлен не был. Двор во главе с царем вел себя так, будто тело царевича не лежало в Троицкой церкви. Что ж, в истории с похоронами царевича тоже немало загадок и противоречий. Согласно данным расходной книги «Тайной канцелярии», на сооружение гроба в общей сложности было издержано 207 рублей. Сумма везде округлена. В том числе за 14 аршин черного бархата издержано 39 рублей. За 8 аршин парчи золотой – 104 рубля. За 10 аршин сукна черного – 18 рублей. За 3 фунта серебряного позумента до 12 аршин белой камки – 8 рублей. За штуку голландского полотна – 18 рублей. Итого 196 рублей. Кроме того, в расходную книгу внесены мелочные расходы на приобретение скоб, гвоздей, ладана, свечей, а также столярам за работу 11 рублей. Примерно такая же сумма была издержана на оплату участвовавшим в похоронах царевича церковнослужителям, архиереям, епископам, архимандритам, иеромонахам, иеродиаконам, протодиаконам, приходским священникам, протопопам, диаконам, архиерейским певчим и прочее. Всего в церемонии участвовали свыше 150 человек, им уплачено 207 рублей. Размер оплаты зависел от сана и должности, занимаемой тем или иным лицом. Так, рязанскому митрополиту было уплачено 15 рублей, а остальным 7 по 7 рублей каждому. Протодиаконам, приходским священникам общей численностью 37 человек причиталось по 1 рублю, 18 патриаршим певчим по полтиннику, 29 псаломщикам и того меньше по гривне. Похороны совершались не за счет сумм государственного бюджета, а за счет денег, конфискованных у Кикина. Историки располагают подробным описанием церемонии похорон, которое приведено в записке о преставлении и погребении царевича Алексея Петровича. 27 июня тело царевича положили в обитый черным бархатом гроб, который был установлен в деревянных хоромах Петропавловской крепости. И читали над оном соборные священники попеременно псалтырь. На следующий день гроб с телом был перенесен в Троицкую церковь. На выносе присутствовали архимандриты и священники во главе с епископом Курельским и Ладожским Аароном. Светские чины были представлены канцлером Головкиным и двумя деятелями тайной канцелярии, майором Ушаковым и капитан-поручиком Скорняковым Писаревым. При гробе стояли по 2 гвардейских сержанта, и дозволено было всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его царевичеву и видеть тело его и с оном прощаться. Сами похороны состоялись 30 июня. По прибытии царской четы было совершено надгробное пение. Затем царь и царица соизволили с телом царевичевым проститься, и оное целовали, а вслед за ними целовали руку сына царя знатные персоны. После этого началось шествие из Троицкой церкви к соборной церкви Петра и Павла, расположенной в Петропавловской крепости, ко уготовленному к погребению оного месту. Через месяц после смерти царевича Петр, находясь в Ревеле, отправил Екатерине письмо загадочного содержания, смысл которого трудно уяснить. Что приказывало с Макаровым, что покойник нечто открыл. Расскажу, когда Бог изволит вас видеть. Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Что за диковинку довелось услышать царю в Ревеле? Не подразумевались ли под диковинкой полученные царем сведения о том, что Алексей предпринимал шаги к бегству из Неаполя в Швецию с намерением добывать престол при помощи войск Карла XII? Едва ли что-нибудь еще могло быть названо пуще всего, что явно явилось в ходе следствия. Догадка эта подтверждается донесением барона Герце, руководителя шведской делегации на Оландском конгрессе, в котором он сетовал на то, что с отдачей царевича Алексея Толстому и Румянцеву упущена возможность заключить выгодный мир с Россией. Было бы ошибкой рассматривать столкновение между Петром и Алексеем только как семейную трагедию, порожденную различиями в темпераменте, складе характера, духовном облике отца и сына. Суть непримиримых противоречий состояла даже не в том, что Алексей, одолеваемый честолюбием, не брезговал никакими средствами, чтобы овладеть престолом. Все это, разумеется, имело значение, создавало во взаимоотношениях накаленную атмосферу. Но в данном случае друг другу противостояли две концепции настоящего и будущего России. Одну из них претворял в жизнь отец, другую, диаметрально противоположную, намеревался осуществлять сын, как только окажется у власти. Ставки были велики, а дороги расходились круто. Как дальше пойдет Россия? По пути ли преобразований, которые выводили ее в число могущественных стран Европы, или по пути все большего отставания? Нетрудно, наконец, обнаружить в конфликте между отцом и сыном столкновение двух представлений о роли монарха в государстве. Отец считал себя слугой государства, отдавал этой службе все силы и способности, не жалел живота своего, в то время как сын готов был довольствоваться пассивной ролью помазанника Божия, не обременявшего себя трудом, ратными подвигами, инициативой и активным участием в управлении государством. Энергичному, не знавшему покоя, настойчивому в достижении поставленных целей отцу, противостоял сын, ни о чем с таким вожделением не мечтавший, как о спокойной, лишенной забот и тревог жизни, склонной, выражаясь современным языком, к обломовщине. Смерть Алексея не разрешила столь волновавший царя вопрос о престолонаследии. Спустя год, в 1719 году, не стало и шишечки, как ласково называли царь и царица болезненного четырехлетнего сына Петра, царевича Петра Петровича. Петр тяжело переживал эту утрату, ибо, как записал современник, по мнению многих, царица вследствие полноты вряд ли в состоянии будет родить другого царевича. Так Петр остался без прямых наследников. Лишение сына права наследовать престол царь объяснял отсутствием у того качеств государственного деятеля, нежеланием участвовать в делах управления и овладевать навыками, необходимыми государственному мужу. Но причина лишения сына прав на наследство лежала значительно глубже. Вряд ли Петр не знал об отсутствии свойств государственного деятеля у своей неграмотной супруги, когда затеял в 1724 году ее коронацию с целью закрепить за нею право наследовать престол. Он надеялся на своих соратников, у которых сердобольная Екатерина пользовалась уважением и которые, как он надеялся, поведут государственный корабль по намеченному им курсу преобразований. Вряд ли Петр Великий мог предположить, что через полтора с небольшим десятилетия после его кончины на троне окажется его красавица, дочь Елизавета, тоже лишенная способностей государственного деятеля и смотревшая на трон как на источник удовольствий, которые она видела в балах, маскарадах, охотничьих вылазках и неукротимой заботе о нарядах и своей внешности. Соратники Петра покоились в земле, но Елизавета Петровна, совершая дворцовый переворот, клялась продолжать дело отца. Практически курс Петра продолжала бюрократия. Затруднительно обнаружить качество государственного деятеля у царя-отрока, скончавшегося, не достигнув 15-летнего возраста, императора Петра II, или у мстительной и жестокой племянницы Петра Великого Анны Иоанновны. При них, как и при Екатерине I и Елизавете Петровне, страной правили фавориты и бюрократия, продолжавшие курс, намеченный великим преобразователем. Иное дело Алексей Петрович, в котором отец видел не продолжателя, а противника всех его преобразовательных начинаний. Следствие по делу царевича вскрыло его намерение отказаться от преобразований, повернуть страну вспять, восстановить старомосковские порядки, предать опале соратников Петра, вернуть шведам завоеванные земли, отказаться от флота и ориентироваться на тех, кто любит старину. Все это дает основание возвести семейную трагедию, связанную с делом царевича Алексея, в ранг государственный. В сознании царя судьба сына в конечном счете трансформировала судьбу преобразований. Петр не сомневался, что все им содеянное, чему он вместе с народом отдал талант и энергию лучших лет своей жизни, с воцарением сына пойдет прахом, и страна вновь превратится в Московию, в захолустье Европы, чем она и была до начала его преобразований. Судьба сына или судьба страны – таков был у царя выбор, и он его сделал. Слушатель может принять этот выбор равным образом, как и оспорить его.